Странно подумать, что именно они — жены и матери мужчин с такими тонкими и правильными чертами. Впрочем, говоря о том, что привлекательные мужчины встречаются в России чаще, чем интересные женщины, Кюстин присовокупляет, что это отнюдь не мешает обнаружить и среди мужчин множество плоских, лишенных выражения физиономий. Как тут не вспомнить автора философического письма, горько сетующего на немоту наших лиц? И тут на сцену вновь выступает наш старый знакомец Борис Парамонов. Разумеется, такой автор, как Кюстин, вызывает у него глубокий творческий интерес. Парамонов цитирует один французский источник, согласно которому в ночь на 28 октября 1824 года маркиз был найден без сознания, избитым, раздетым до пояса на дороге из Версаля в Сен-Дени. У него оказались сломаны пальцы, с которых исчезли кольца. Это сделала с ним компания солдат, с одним из которых, предположительно, Кюстин пытался устроить свидание. Примечание. Цитирую по Борис Парамонов, маркиз Дю Кюстин, «Интродукция к сексуальной истории коммунизма». Журнал «Знамя», 1995 год, номер 2, страница 183. Отсюда, полагает Парамонов, в душе несчастного маркиза навеки поселился смешанный с вожделением страх перед мундиром. Вот почему отважный путешественник трепещет вблизи императора Николая. И вообще, Россия у Кюстина – это метафора половой несвободы, а его пресловутая книга не более чем фантазия гомосексуалиста. При этом маркиз попросту без ума от императора Николая, но невозможность обладания предметом возбуждает в нем политическую желчь. Можно сказать, что недовольство Кюстина Россией – это обыкновеннейшая ревность влюбленного, которому предпочли другого, другую. Итак, не принадлежи маркиз Дю Кюстин к сексуальным меньшинствам, его оценки страны посещений носили бы куда более теплый характер. В этой связи стоило бы повнимательнее приглядеться к тем иностранцам, которые опрометчиво позволяли себе нелестные суждения о России. Их, может быть, тоже страшила вовсе не императорская цензура как таковая, а образ цензуры, налагаемый культурой на чувственную вседозволенность. Вот где собака зарыта. Именно об этой цензуре, заключает Парамонов, все время ведется речь у Кюстина, а не об отсутствии в России 1839 года свободы слова и прочих гражданских прав. Думается, такая гипотеза полностью бы устроила императора Николая. Тем более, что как бы в компенсацию за ущерб, нанесенный им женщинам из народа, Кюстин весьма благожелателен к дамам русского императорского семейства. В первую очередь к императрице, урожденной прусской принцессе, которая буквально покоряет его своим обаянием, любезностью и умом, но одновременно внушает и некоторую скорбь. Описывая императрицу Александру Федоровну, Кюстин старается всячески подчеркнуть ее телесную немощь, хрупкость, прозрачность, угрожающую худобу, явно выраженную возможность чахотки. Преисполненный горестного сочувствия, автор записок не исключает, разумеется, он толкует об этом в деликатнейшей форме, что жена императора имеет шанс отправиться в мир иной ранее своего августейшего супруга. От внимания Парамонова не может укрыться этот тонкий намек. Со свойственной ему проницательностью он утверждает, что императрица абсолютно здорова, и что Кюстин упирает на ее болезненное состояние с единственной и вполне извинительной целью. Ведь сказано, что маркиз неравнодушен к мужу псевдобольной. Он втайне сам жаждет обладать красивейшим мужчиной Европы, поэтому в мрачных глубинах его подсознания бродит коварная, хотя по-своему и остроумная мысль. Он стремится устранить нежелательную, но могущественную соперницу. Маркиз мобилизует для этого все силы своего воображения. Так в Александру Федоровну вселяется смертоносная болезнь.